кричал он, перекрывая грохот стрельбы, доносившийся сюда со стороны герцогского дворца. «Будь проклят, не как мужчина, а как мальчишка! Да будь проклят, и ввергнут тебя после смерти в вонючее болото на самом краю ада, где гниют и глотают навозную жижу самонадеянные болваны и дураки! Будь проклят, потомок Федериго, которого тошнит от отвращения к тебе и который теперь переворачивается в своем гробу!» Петр метнулся вперед, так что последние слова произносил уже на лету, словно стрела, пробивая толпу лакеев, которые медленно и осмотрительно наступали вслепую, молотя вокруг кулачищами, раздавая пинки направо и налево. Ему посчастливилось вырвать кочергу у одного из лакеев и ею сбить с ног двух человек. На какое-то мгновение Петр завладел полем боя, поскольку слуги попятились к дверям, а потом обратились в бегство. Но в этот момент на сцене появилось несколько солдат из числа городской гвардии, что недавно караулило Петра под окном. «Будь проклят! Будь проклят!» — орал Петр, когда его отчаянно сопротивляющегося волокли по коридору, скудно освещенному светом фонаря, который держала в руках Финетта, стоявшая в сторонке у лестницы, в то время как лакеи своими деревянными железными орудиями били Петра по спине. «Будь проклят!» — вопил Петр на последнем издыхании, теряя сознание, но не переставая браниться и проклинать, когда его обливавшегося потом и кровью, струившийся из разбитых губ и надорванного уха, тащили в подземелье по скользкой винтовой лестнице. Финетта шла впереди, освещая фонарем дорогу, и остановилась только у распахнутых железных дверей тюремной камеры. «Ты тоже будь проклята, шлюха и шлюх!» Бросил он ей прямо в побледневшее лицо, но от сильного толчка, пролетев через проем двери, распластался на мокром земляном полу. Не успел он подняться на колени, как двери захлопнулись, и в замке прогремел ключ. Камера была так узка, что, разведя руки, он касался противоположных стен. В кромешной тьме с трудом нащупал каменный выступ, что, вероятно, служил ложем для заключенных, и, совершенно обессилев от борьбы и побоев, повалился на него и тут же забылся обморочным сном. Снилось ему, что лежит он в комнате номер 5 у павлиньего хвоста, и Финетта принесла ему завтрак, уверяя, что еда не отравлена, что она трясет его за плечо, желая разбудить, а он притворяется, будто спит, потому что ему не хочется ни есть, ни разговаривать с Финеттой, ни даже видеть ее. Притворяясь так, он на самом деле уснул, и в этом мнимом сне ему чудилось, будто сидит он в зале библиотеки Српновской крепости, погрузившись в чтение псалтири. И она ему совершенно непонятна, ибо написана какими-то магическими знаками. Причем стих 4 главы «Ложусь я и сплю» подействовал на него с такой властью, что он и впрямь забылся глубоким сном. И снилось ему, что лежит он на шелковистой лужайке под яблоней, усыпанной зрелыми плодами, и засыпает. И во сне под яблоней видит, что его схватил орел. У орла золотые глаза и красный зоб, а вообще он напоминает мастера Щуце. Как беспомощную тряпичную куклу орел несет его в своих когтях, на одном из которых красуется перстень Борджа. Несет на вершину страшной отвесной горы и укладывает свое гнездо, где полно орлиных яиц.